Глава 31. Энергетический всплеск. Это было словно тебя окатывают ледяной водой. Я вскочила на кровати, хватая ртом воздух. По телу убегали мурашки, волосы на руках стояли дыбом. За окном поднималось зарево неестественного зеленого цвета. Я все никак не могла прийти в себя и понять, что же происходит, а Эйден уже успел полностью одеться, достать свой кофр и проверить его содержимое. «Если что, спускайся в подвал и запирайся изнутри. Я защитил его от всего!» — крикнул на ходу он, не давая мне шанса не то чтобы возразить, а хотя бы опомниться. «Бенджамин, охраняй Шэрон!» — послышалось уже со стороны лестницы. Наконец, окончательно проснувшись и осознав, что произошло, я бросилась к окну, успев увидеть, как к воротам примчались два всадника — Адерс Ларган и его сын. Микель после короткого разговора с отцом неохотно спешился и передал поводье тут же занявшему его место Эйдену. Мик, проводив их взглядом, посмотрел в сторону своего дома, после чего повернулся к нашему. Я махнула ему рукой, предлагая зайти, и он с готовностью прошел через калитку, зашагав к двери. Я быстро влезла в домашнее платье, совершенно не заботясь о том, как сейчас выгляжу. Не до красоты как-то. Стоило мне выйти из комнаты, как рядом материализовался Беня. Я едва не закричала от неожиданности. Оказывается, скелет внял моей вчерашней просьбе надеть тапки и теперь двигался абсолютно бесшумно. Лучше бы цокал, честное слово. И так нервы на пределе. «Ты знаешь, что произошло?» Сходу накинулась я на Микеля, не успев его толком в дом пустить. Сам парень пройти не решался, так и мялся под дверью, пока мы с Бенней не спустились. «Энергетический всплеск. Я сразу понял, как только проснулся», — похвастался своими навыками Мик. «Представляешь, где-то совсем близко». Отец тут же забежал и приказал седлать лошадей. Я думал, он меня с собой хочет взять, а это, оказывается, для магистра Вирона. И на кухне за чашкой горячего чая, немного прогнавшего поселившийся внутри страх и холод, Микель продолжил сокрушаться, что остался отсиживаться в доме, а не, как все настоящие маги, гасить всплеск в эпицентре. «Представляешь, а ведь там еще кладбище недалеко. Наверняка без прорыва нежити не обойдется», — продолжал он восторженно нагнетать атмосферу. «Уверен, магистр Вирон совсем справится. Эх, жаль, что не удастся посмотреть на его работу. Я же от нервов не находила себе места. На стуле мне не сиделось, так и металась от окна к столу, наблюдая, как рассвет разгоняет зелень, но ничуть не меняет того факта, что всплеск произошел, а за ним, скорее всего, последует прорыв». «Слушай, а скелет тебе подчиняется? Или только магистру?» «А? Что? Бенджамин?» «Да, мы с ним друзья, я могу его о чем-то попросить», — подтвердила я. «Он разумный?» — поразился Мик. «Конечно. Я в Бене не сомневалась. Он все прекрасно понимал, только сказать не мог. Зато умел выразительно молчать. Теперь и я начала понимать, за что некромант так любит неживых помощников. Микеля с его восхищенным трепом хотелось попросить заткнуться и не говорить глупости. А если это необычный всплеск? Вдруг он тоже превратит людей в нежить? Что тогда?» От этой мысли я едва не выронила чашку, так что от греха поставила ее на стол и вернулась к окну. «Да не переживай. Микель уже вовсю изучал скелет, рассматривая его и так и эдак. Эйден Вирон — опытнейший и сильнейший ликвидатор. Да и мой отец тоже неплохой маг. А основам ликвидации учат всех». «Угу. Мы ее тоже проходили. Я, как слишком слабый маг, на практику не ездила. Те же, кому выпало такое сомнительное счастье, возвращались совершенно убитые со словами «больше никогда» и «ни за что». Лучшие ликвидаторы выходили из некромантов или боевых магов, тех, кто отлично справляется с магией извне. У целителей и артефакторов получалось хуже, а от нас, магов общей специализации, подавно никто ничего особого и не ждал, и погнать на ликвидацию всплеск могли только в крайнем случае. Надеюсь, этот не такой. Хотя еще неизвестно, что хуже. Быть там и видеть все своими глазами или сидеть здесь, в относительно безопасной неизвестности, с Микелем, то и дело вспоминающим все новые занимательные факты о том, чем опасны энергетические всплески и прорывы нежити. Ко всему прочему, появилось почти непреодолимое желание его как следует стукнуть. Кажется, дознаватель был не так уж и неправ в методах воспитания своего сына. Город просыпался, народ начал выходить на улицу, кто-то тоже чувствовал, а то и видел неладное. Сила всплеска была такой, что любой человек с маломальским даром почувствует, а тот, кто без дара, зато с глазами, еще и заметит. Лу пришла к нам с самого утра бледная, с лихорадочным блеском во взгляде, и тут же обняла меня, прижав к себе. «Так и знала, что ты здесь». Тетушка всхлипнула, но дальше дело не пошло. Вот уж у кого точно был характер. «И рада, что ты не побежала вместе со своим некромантом гасить всплеск». «Он меня не взял. Спустя пару часов, проведенных в неизвестности, с не в меру болтливым Микелем, я уже искренне жалела, что не сориентировалась с просонья и осталась дома». «Ну вот и молодец. Я уже поняла, что он неплохой человек». Лу, наконец, взяла себя в руки. «Только как же детишки?» «К ним отец приехал. Попробовала я успокоить тетушку, хотя сама волновалась за ребят не меньше, помня, что от Кассия толку ноль. Он первым растеряется и запаникует». «Может, сходить к ним?» — предложила тетушка. Пусть она и не была знакома с Кассием, но, видимо, от детей наслышана. «Лучше их сюда пригласим, у нас безопаснее», — решила я. «Ты пока располагайся, я сейчас друга предупрежу». Микель хотел изучить некроманскую библиотеку и, к моему облегчению, сидел там уже почти час, а не накручивал мне нервы своими рассказами. «Смотрю, ты здесь уже совсем освоилась и распоряжаешься», с улыбкой заметила Лу и безошибочно направилась на кухню. До библиотеки, располагавшейся на первом этаже, я не дошла буквально пару шагов. Из кухни донесся крик Лу, звуки бьющейся посуды и ударов. Микель, услышав крики, едва не пришиб меня дверью, с готовностью бросившись на помощь страждущим и навстречу приключениям. Я тоже отмерла, сбросив ужас и оцепенение. Что могло случиться с Лу в безопасном доме? Я сама врезалась в застывшего у кухни Микеля, в свою очередь чуть не сбив его с ног. Лу избивала Бенджамина сковородкой. «На, получай!» Ох, не завидую я Бене. У тетушки руки натружены и каждый день кадушку теста месят. Беня отступал, но не сдавался, пытаясь увернуться от сковородки, уже изрядно покореженной об него же. В ход шли кастрюли и разделочные доски, чашки, кружки. Ущерб, нанесенный имуществу некроманта, рос на глазах. Кажется, тем сервизом, от которого остались одни осколки, Эйден очень дорожил. «Прорыв!» — завидев нас, крикнула Лу. «Нежить поднялась и атакует!» От подобного заявления атакованный тетушкой Беня замер, сразу же получив сковородкой по черепу. Мы с Микелем синхронно вздрогнули и переглянулись, опасаясь, что такого лобная кость может и не выдержать. Но не зря Эйден утверждал, что его нежить ударопрочная. Получив, Бенджамин тут же опомнился и вернул прежнюю дистанцию, продолжив уклоняться. «Я пока не понимаю, кого из них нужно спасать». Наклонился ко мне Мик, но скелету досталось изрядно, как бы она его не упокоила. Не думаю, что Лу под силу справится и с обычной нежитью, не говоря уже про нашу усиленную. Но проверять на практике не хотелось. «Лу, это свой скелет!» — бросилась я на защиту Бенджамина. «Домашняя нежить компаньона Эдена! Не бей его больше, пожалуйста, он хороший!» Тетушка, тяжело дыша, опустила сковородку и пригляделась. Беня стоял смирно и в домашних тапочках. Наверное, посуду за нами с Микелем мыл, судя по воде в мойке. «У этих некромантов все не как у людей», — взмахнула сковородкой Лу. «Могла бы предупредить. Вон сколько посуды из-за тебя перебили». «И не поспоришь, все из-за меня». «А ты ее не соберешь обратно?» Мик тоже смотрел на ровное полотно осколков на полу, напоминавшее вязаный половик, только блестящий и острый. «Если бы здесь осколки одной кружки или тарелки лежали, собрала бы. А так попробуй разбери, где какие кусочки», — покачала головой я. «Но не думаю, что Эйден сильно расстроится. С его-то отношением к вещам он и о пропаже фамильных драгоценностей и артефактов не печалился. «Посуда, к счастью, бьется, а этому дому немного счастья не помешает», — отмахнулась Лу. Сковородкой. Бенджамин слегка дернулся, видимо, такие боевые женщины оставили неизгладимый след в его душе еще при жизни. Тетушка снова посмотрела на него и покачала головой, явно не одобряя помощника-некроманта, но сковородку в сторону отложила. «Я же магией собрала все осколки и высыпала их в большое ведро». Помятую сковородку распрямил и убрал все вмятины Микель, неплохо работавший с материалами. «Надо было тебе в артефакторы идти». Глядя, как сковородка возвращает себе исходную форму, прокомментировала я. «Там слишком скучно и однообразно». «Ну да, то ли дело, боевой маг. Никогда не знаешь, кто тебя сожрет, нежить или нечисть. Поразительный выбор и разнообразие». «Мною и те, и другие подавятся», — гордо заявил парень. «Мы с тетушкой от такой бравады только глаза закатили». «Мик, ты тут посиди с Лу», — попросил я приятеля, когда с наведением порядка было покончено. «А мы с Бенни сходим за друзьями, им тут будет безопаснее». «Со скелетом? Ты с ума сошла?» Тетушка отвлеклась от готовки, которая всегда и в любой ситуации помогала ей успокоиться и вернуть самообладание. «Слухи об энергетическом всплеске уже разнеслись по всему городу. Ты с нежитью будешь как красная тряпка для быка». «Тетушка Лу права», — вернул ей сковородку Мик. «Лучше я быстренько сбегаю. Называй адрес». Отпускать Мика мне не хотелось. С другой стороны, он хоть и бестолковый парень, но сильный маг. И последний курс уже. Я согласилась, хотя самой было бы поспокойнее. А для верности еще и записку черкнула, чтобы ребята не испугались идти с незнакомым парнем. Мой почерк они уже знали. Алик регулярно разносил ответы клиентам. Так Микель ушел, а мы остались. Беня старался держаться подальше от Лу, та то и дело на него цикала, я опять не находила себе места или хотя бы занятия. «Иди хоть приберись», — велела Лу, устав наблюдать, как я слоняюсь без дела и извожу себя. «Сил нет смотреть, как ты маешься». «Здесь чисто». «А ты все равно приберись». Тетушка взяла меня за плечи и выдворила из кухни. Беня, справедливо опасавшийся оставаться с Лу один на один, тихонько шмыгнул в своих тапках следом. Но сейчас и уборка не помогала. Даже отточенные годами заклинания давались необычно тяжело. Я прошлась по дому, собрав небольшой комок пыли размером с перепелиное яйцо, прямо скажем, не густо. Таким не отвлечешься. В подвал мне было страшно спускаться. Правда, присутствие Бенджамина ободряло. Там мой улов оказался более значительным. Несколько пауков осмелели и пробрались в дом, свив себе по углам паутину. Вот уже что-то. На столе лежал защитный короб с принесенными от Лаверди артефактами. Все бы ничего, но фон его как-то странно изменился. Как я не присматривалась, так и не смогла понять, в чем же дело. Набравшись смелости и выстроив примитивную защиту против магии, я сдвинула защелку и откинула крышку. Артефакты вроде в порядке. И тут же меня обдал легкий флер незнакомой магии. Не знаю, как именно, но артефакты реагировали на происходящее. Я быстрее закрыла крышку и убрала короб в шкаф, чтобы он больше не попался никому на глаза. Едва затихшее волнение поднялось с новой силой. Но наверху послышались детские голоса, что хоть немного придало мне уверенности. Сейчас нужно выйти с улыбкой, чтобы не пугать ребят. Вот только и там все оказалось непросто. Лавкач сбежал, и дети были безутешны. Кассий неловко пытался их успокоить и неубедительно бубнил, что все будет хорошо. Микель держал Алика, порывавшегося сбежать на поиски друга. Мира держала за руку расстроенную и хлюпающую носом Астер. Сам Мик, кажется, был не рад, что вызвался добровольцем. «Принимай малышню», — шепнул он мне, передавая Алика, и поспешил скрыться в библиотеке. Да, типичный мужчина из него вышел. Как с нежитью драться, так он рвался первый, а как с детьми посидеть, так сразу сливается. Кассий с грустью проводил его взглядом, но хотя бы сбегать не пытался. А вот кто точно был рад и умел с детьми ладить, так это Лу. Она вышла навстречу и пригласила на кухню. усадив всех за стол и вручив сделанные на скорую руку незатейливые леденцы из жженого сахара. Даже Кассий не стал отказываться, вернее, он попытался, но Лу и ему всучила леденец, не слушая никаких возражений. Правда, заменить детям крысы никакой леденец не способен. «Он на улице сбежал», — рассказала Астер, умудрившаяся перепачкаться даже леденцом. «Сидел у Алика на плече, а потом как прыгнет!» «Я говорил, что надо его в клетке держать», — попробовал повоспитывать детей Кассий. «Ловкач не нуждается ни в каких клетках!» Тут же огрызнулся Алик и встал из-за стола. Я поднялась за ним. «Слушай, ну где ты его будешь искать?» Попробовала я достучаться до растерянного мальчика. «В городе опасно. Если был энергетический всплеск, то, скорее всего, и прорыв нежити случится. Микель говорил, что кладбище рядом, и оно наверняка поднялось. И в том, что Эйден в одиночку отловит всех немертвых, я очень сомневалась. А в наших некромантов не особо верила. Их задача — продержаться до приезда группы ликвидаторов и постараться предотвратить катастрофу. Пока же эта группа прибудет...» От таких мыслей я едва не упустила снова попытавшегося сбежать Алика. «Отпустите!» — принялся вырываться мальчишка. «Мелкий еще, а уже какой сильный! Если он окажется неподалеку, я почувствую! Он уже почти у вашего дома сбежал!» «Давай попробуем его магией поискать», — предложила я. «Если он действительно недалеко, то мое заклинание его засечет». «Хорошо», — поколебавшись, согласился Алик. Мы сняли с его плеча несколько серых шерстинок, я положила их на ладонь и отправила легкий поисковый импульс. «Получилось! Ну надо же! Сама не ожидала, если честно. Все-таки не человека ищу, а крысу. С другой стороны, я ведь... простенький маячок на ловкача вешала при нашей первой встрече. Пусть магия развеялась, но след-то остался, да и поднаторела я в последнее время на поисковиках». «Ну что, где он?» — потеребил меня Алик. «Недалеко». Я прислушалась к ощущениям. Действительно, где-то рядом, хотя движется довольно прытко для 10-летнего старичка. Хотя ловкач еще молодым крысам фору даст, Алик подпитывает его без ограничений. Бежит в другую сторону от всплеска. Я думала, он туда рванул, почувствовав сильную магию. А так совсем непонятно, куда этого крыса понесло, а главное, зачем. Может, испугался происходящего и убежал подальше от всплеска? Нет. Насколько я успела изучить ловкача, он бы так не поступил. Или возраст все же сказывается, и крыс начинает выживать из ума. «Его надо вернуть. Он мне от мамы достался, и я должен его беречь», — твердо заявил Алик и направился к дверям. «Стой!» Я едва успела его перехватить. Не только сильный, но и быстрый. «Один ты никуда не пойдешь». «А давайте вместе сходим». Алик смотрел на меня с такой надеждой и отчаянием. «Пожалуйста, Шерон, прошу. Я вам год помогать просто так буду. Или вообще до конца жизни?» Вот уж не надо мне такого счастья. Но по-хорошему, следовало плюнуть на крысы и сидеть дома. Но, боюсь, Алик все равно не усидит. И стоит мне отвернуться, как он не через дверь, так и через какое-нибудь окно удерет. Вон как оценивающе на них поглядывает. К тому же всплеск совсем в другой стороне. Прорыва не наблюдается. А крыса мне самой случай, что жалко будет. Хорошо, давай так. Я схожу и верну ловкача, но ты поклянешься, что останешься дома. Сразу потребовала я. Клянусь всем, чем угодно. Поднял обе ладони мальчик. Могу магическую клятву дать, если научите. Вот еще. Рано тебя пока магии учить. Надеюсь, ты умеешь держать слово. Я строго посмотрела на Алика, и тот с готовностью кивнул. «А если он с вами не пойдет? Он же только меня слушается. Ну и сестер совсем немного», — засомневался мальчик. «Пойдет. Я бы даже сказала, побежит», — заверила я его. «Какой бы умный крыс ни был, против магического зова еще ни один грызун не устоял. Главное, чтобы его сородичи со всей округи заодно не сбежались. А то разбирайся потом, где тут свой домашний, а где чужие помойные. Когда-нибудь моя доброта меня погубит. Будем надеяться, что не в этот раз». «Беня!» — окликнула я скелет, стоявший неподалеку. одевайся по-быстрому. Идем на поиски ловкача». И про себя добавила. «И приключений. Чувствует моя пятая точка, без них не обойдется».